Глава шестая. Грубошерстная сутана. Перехожу ко второму вопросу, что мы знаем о мире. На него отвечают идеалисты вроде Канта. И что же они отвечают? А вот что. Знаем очень немного. Согласно идеалистическим воззрениям, познаваемо лишь то, что воспринимает наше сознание, та самая полубожественная сущность, которая спасает нас от животного прозябания. Мы знаем о мире лишь то, что способно сказать о нем наше сознание, воспринимая то, что ему является. Возьмем для примера симпатягу кота по имени Лев. Почему именно его? По-моему, так будет легче объяснить. Так вот, скажите, как мы можем быть уверены, что это кот? И как вообще мы можем знать, что такое кот? Опираясь на здравый смысл, надо бы ответить, что к такому заключению пришли наши органы чувств вкупе с логическим и лингвистическим аппаратом. Ну, а ответ идеалиста совсем иной. Он скажет, что нам не дано определить, насколько образ кота в нашем сознании и наше представление о нем соответствует его глубинной сущности. Возможно, мой котище, которого я в данную минуту вижу как тушу с четырьмя лапами и дрожащими усами, и который у меня в мозгу занесен в картотеку с пометкой «кот», на самом деле ком зеленой слизи и не думает мяукать. Но мои чувства так устроены, что я этого не воспринимаю. И противный скользкий комок не внушает мне омерзения, а предстает в моем сознании, которому я свято доверяю, пушистым, прожорливым домашним любимцем. Таков идеализм Канта. Мы знаем не мир, а идею о нем, какое ее вырабатывает наше сознание. Но есть и более ужасная теория, чреватая вещами похуже, чем мысль о том, что вы, сами того не подозревая, нежно гладите кусок зеленого студня или засовываете по утрам кусочки хлеба в пупырчатый зев, который принимаете за тостер. Есть идеализм Эдмунда Гуссерля. Он мне напоминает особую глубошерстную сутану, которую носят священники какой-то секты, отколовшейся от баптистской церкви. Согласно этой теории, существует лишь представление о коте. А сам кот? Какой еще кот? Обойдемся без него. Кому и на что он нужен? Отныне философия позволяет себе порочную роскошь резвиться исключительно в сфере чистого разума. Окружающий мир – недостижимая реальность. Нечего и тщиться ее познать. Что мы знаем о мире? Ничего, раз любое знание есть не что иное, как самоистолкование рефлексирующего сознания, то внешний мир можно послать ко всем чертям. Это и есть феноменология – познание того, что является сознанием. Как проходит день феноменолога? Он встает, сознает, что он омыливает и поливает душем тело, существование которого никак нельзя обосновать, что жует и глотает бутерброды из ничего, что надевает одежду, похожую на пустые скобки, что идет к себе в кабинет и там рассматривает феномен кота. Ему все равно, есть этот кот на самом деле или нет, и что представляет собой его сущность. Недоказуемое его не волнует, зато есть нечто неопровержимое. Его сознанию дан кот, и наш философ постигает эту данность. Весьма, надо сказать, сложную данность. Диву даешься, до чего подробно разбирается механизм восприятия сознанием вещи, истинное существование, которое ему безразлично. Известно ли вам, что наше сознание не воспринимает все чохом, а производит многоступенчатый синтез и посредством последовательных операций представляет нашим чувствам различные предметы? Хоть кот, хоть веник, хоть мухобойку. Другое дело, есть ли от этого польза? Попробуйте-ка посмотреть на своего кота и подумать, как получается, что вы знаете, каков он спереди и сзади, сверху и снизу, если в данный момент видите его только анфас. Для этого ваше сознание, без вашего ведома, сопоставило множество кошачьих изображений во всех возможных ракурсах и, в конце концов, создало цельный образ, которого сиюминутное зрение никогда бы вам не предоставило. Точно так же все обстоит с мухобойкой. Вы видите ее всегда с одной и той же стороны, но разум может дать о ней полное представление. И, о чудо, вы, не переворачивая данное орудие, знаете, как оно выглядит с другой стороны. Это знание, несомненно, очень важно. Трудно вообразить, чтобы Мануэла взмахнула мухобойкой, не мобилизовав предварительно все свое сознание о разных ракурсах, необходимых для полноценного восприятия. Ну, правда, вообразить, чтобы Мануэла взмахнула мухобойкой, трудно и без того, по той простой причине, что в богатых домах не бывает мух. Ни мух, ни заразы, ни вони, ни семейных тайн. У богачей всегда все чисто, гладко, гигиенично, и значит, им нечего бояться, что на них обрушится мухобойки или общественное порицание. Словом, Вся феноменология — это нескончаемый монолог одинокого сознания, обращенный к самому себе. Чистейший аутизм, сквозь который не пробиться ни одному коту.